Кусаники. Кусаник недоеденное, тое, что застается от скибы хлеба. Малой мне казали, что нельга покидать кусаник на талерцы, бо так ты покидаешь там свою моц, а ну доедай. Подчас войны бабуля, молодейшая за мяне цяперашнюю годов на 6, ходила по кусаники, каб накормить своих двух сынов, моих дядьков, але то были зусім іншие кусаники, что заугодно, любые рештки ежи. Яна заходила у хаты, бачила, як сядзяць за столом, як ядуць мужчыны, жанчыны і іх дзеці, бачила, што на столе сапраўдны хлеб, а можа нават і сала, і прасіла хоць што-небудзь для сваіх сыноў, і ўсё жыццё памятала, і як прасіла, і як не давалі.